печатными буквами было выведено следующее гнусное предупреждение. «Дорогая Владя, напрасно ты выходишь замуж за легавого Ермака. Дни его считаны, все равно вдовеешь. Держалась бы лучше своего морячка, и подальше от угрозыска себе сделаешь хуже. Тот, кто убьет Ермака». Я вскочила, как ошпаренная, и бросилась к ближайшему телефону. Только бы Ефим Иванович был у себя! Мне даже легче стало от одного его голоса, такого спокойного и уверенного. Говорила я сбивчиво. Он понял, что я смертельно напугана, и велел сейчас же ехать к нему. Через 40 минут я сидела в его кабинете. Ефим Иванович серьезно, очень серьезно прочел письмо. Медленно положил его на стол, поднялся и, обойдя стол, погладил меня по голове. «Не бойся, Владя, ничего они ему не сделают. Примем меры. Это хорошо, что ты принесла письмо нам, но...» Он сел в другое кресло напротив меня. «Видишь ли, Владя, ты выходишь замуж за работника уголовного розыска. Бояться за мужа тебе придется каждый день. Все наши жены боятся. Такая работа. Поняла? Выходя замуж за Ермака, ты берешь себе в придачу к счастью постоянную тревогу. Ничего уж тут не поделаешь. Вот так. Письмо оставь мне. Может, это розыгрыш? Не знаю». Он вызвал по телефону Ермака и до его прихода расспрашивал, где мы будем жить, почему меняем квартиру. Я успокоилась и объяснила ему, как все получилось. Это папа попросил Ермака поменяться. Причин у отца было несколько. Во-первых, если мама не сможет работать на периферии, ну, если ей станет хуже, куда она вернется? Не в квартиру же, где вторая жена. А к дочери она всегда сможет приехать, и ее ждет прежняя комната. Во-вторых, Шуре удобнее рядом с Мосфильмом. Может чаще забегать домой. Я не сказала об этом Бурлакову, но папа еще думал о том, что у нас с Ермаком будут дети. Он знал, что я всегда мечтала о большой, дружной, веселой семье. Ермак очень удивился, увидев меня в кабинете начальника. «Что-нибудь случилось, Владя?» – спросил он испуганно. Ефим Иванович дал прочесть ему письмо. Ермак прочел и улыбнулся мне. «А ты испугалась за меня, глупышка? Мне уже 2 года грозят. Понятно, кое-кому не по вкусу, что я перехватываю у них кадры. Но они грозятся убить. Такая уж у меня работа, Владенька. Ефим Иванович, я сейчас располагаю временем. Можно ее проводить?» «Иди, пожалуйста. Ты до завтра свободен. Успокой ее. Когда свадьба-то?» «В будущую субботу», — ответили мы вместе. «Значит, в субботу гуляем. Будем кричать горько». Мы простились и вышли в коридор. «Давай поедем к тем соснам, нашим соснам. Мы ни разу с тех пор там не были», — предложил Ермак. Я с радостью согласилась. Мы пообедали в буфете у Грозыска. Сотрудники с любопытством поглядывали на меня. Все знали, что Ермак женится на работнице завода приборостроения. Я рассказала Ермаку, что папу посылают в Англию на ярмарку со сборочным центром. «Ярмарка вряд ли его обрадует», — покачал головой Ермак. «Но побывать в Англии ему, наверное, будет интересно». «Страна Диккенса», — заметила я. «Она уже давно не страна Диккенса. Ничего похожего». «Ну, страна Пристли, Кронина, Чарльза Сноу, Айрис Мёрдок, Грэм Грина». «Да, почему-то мы всегда судим о стране по ее писателям», — задумчиво сказал Ермак.